8 февраля 2030 года. Солнечная система. Высокие орбиты Земли. Лидер-модуль флота вторжения. Бладж 107 испытывал чувство дискомфорта. Это состояние было для него новым и крайне неприятным. Его создавали для решения определенной задачи, и все его существование было посвящено ее решению. Пока вероятность успеха оценивалась в 97%, никаких негативных эмоций он не испытывал. На 90% Искин познакомился с ощущением легкого беспокойства. На 80% он почувствовал себя неуютно, а сейчас, когда шансы на победу и поражение почти уравнялись, эмоции достигли такого накала, что уже начинали мешать принимать взвешенные решения. И виной всему были слабые, но хитрые аборигены, и в особенности их неуловимый тяжелый крейсер, одним только своим существованием связывавший значительные силы флота вторжения. В атмосфере и на поверхности планеты ситуация уже давно могла переломиться в пользу атакующих, но недостаток огневой поддержки с орбиты позволял местным армиям держаться и даже иногда болезненно огрызаться в ответ. Особенно досаждали массированные ракетные залпы и примитивные, но очень неприятные пушки, легко забрасывающие монолитные металлические снаряды на низкие орбиты. Сжечь их огнем из-за пределов атмосферы было сложно, орудия прятались под силовыми и маскировочными полями. Кроме того, позиции противоорбитальной артиллерии защищала неожиданно прочная и очень толстая броня, состоявшая из многих слоев металла и керамики. По отдельности каждый слой мог быть легко пробит сгустком плазмы, но все вместе они оказывались в состоянии отразить удар. Попытки ликвидировать узлы сопротивления атаками наземных сил имели лишь частичный успех. Танки и истребители несли потери, получая неожиданные удары с самых непредсказуемых направлений. В нескольких местах у побережья туземцы атаковали наступающие танки ракетами из-под воды. На десятках направлений, лежащих в глубине континентов, прямо под шагающими танками начинали взрываться заранее заложенные фугасы с начинкой из взрывчатых газов. Откуда-то десятками появлялись ранее незамеченные атмосферные истребители, стремительно атаковавшие боевые порядки десанта. Несколько раз в океанах практически из ниоткуда появлялись целые флоты надводных кораблей и наносили внезапные удары по наземным, воздушным и орбитальным целям. Во всех этих вылазках аборигены неизменно теряли массу боевой техники, но Искину казалось, что ее запасы у местных армий не имеют предела. А флот вторжения нес потери, и восполнить их было нечем. Последним неприятным сюрпризом оказались ионные противоорбитальные пушки, которые защитники планеты придерживали до последнего и бросили в бой только когда тяжелые артиллерийские платформы открыли огонь по их городам и узлам обороны. Таких пушек у аборигенов оказалось немного, но Блад 107 был вынужден признать, что момент для их применения был выбран противником очень грамотно. В итоге наземные батареи ионных орудий удалось подавить, но заплатить за это пришлось страшную цену. Артиллерийских платформ у флота вторжения больше не было. Беспокойство Искина нарастало, и он решился снять из околоземного пространства часть корветов, формировавших патрульную сеть. Крейсер аборигенов не появлялся на подступах к планете уже более 6 часов. Существовала вероятность, что он все же получил повреждения в бою с эсминцами, и теперь его командир не решается на агрессивные действия. Прошло еще почти 2 часа, и Блад 107 уже почти уверился в верности своих выводов, когда стало ясно, что он все же с ними поторопился. Крейсер появился вновь, опять используя заранее набранную высокую скорость. Противопоставить этому приему Искин ничего не мог. На создание патрульной сети на большом удалении от планеты у него просто не было нужного количества кораблей. На этот раз командир корабля аборигенов избрал новую тактику. Пытаться атаковать усиленные отряды эсминцев он не стал, что было вполне ожидаемо. Противник нанес удар по другой цели. И лидер флота вторжения был вынужден признать, что в его действиях присутствовала неумолимая логика. Крейсер атаковал патрульную сеть корветов. Мотивы его командира были достаточно прозрачны. Он хотел избавиться от помехи, сильно уменьшавшей его преимущество в качестве маскировочных полей. Патрульные корветы заблаговременно обнаруживали корабль аборигенов, и эсминцы успевали перестроиться и хоть как-то подготовиться к отражению атаки. Если же патрульная сеть перестанет существовать, к крейсер сможет достаточно близко подбираться к эсминцам, оставаясь незамеченным. Каждый раз, меняя вектор атаки и пользуясь все той же заранее набранной высокой скоростью, он получит возможность безнаказанно наносить потери флоту вторжения и легко разрывать огневой контакт, как только возникнет угроза пробития его силового щита. Бладж-107 все это прекрасно понимал, но сделать ничего не мог, продолжая лишь бессильно наблюдать, как десятками гибнут его корветы, не успевающие уйти от стремительно преследующего их врага. Радиус действия орудий главного калибра позволял тяжелому крейсеру простреливать большой объем пространства вокруг траектории своего движения, а запредельная точность огня не давала лихорадочно маневрирующим корветам шансов спастись даже на предельной для пушек крейсера дистанции огня. Оценка вероятности успеха вторжения стремительно ползла вниз, колеблясь сейчас на уровне 40%. Бладж-107 отдавал себе отчет в том, что если срочно не принять радикальных мер, ситуация будет только ухудшаться. И тогда Искин принял первое за время своего существования авантюрное решение. Крейсер противника сделал свое черное дело и, выбив почти четверть корветов патрульной сети, вновь исчез в межпланетном пространстве. Искин был уверен, что корабль аборигенов потратил на этот рейд почти весь боезапас своих чудовищных снарядов и теперь вернется к планете не скоро. Значит, у флота вторжения появится время на то, чтобы попытаться сдвинуть баланс сил на планете в свою пользу. Не теряя времени на детальный обсчет сценариев боя и возможных последствий, Бладж-107 отдал приказ всем уцелевшим корветам и эсминцам опуститься в верхние слои атмосферы. Десантные силы нуждались в огневой поддержке с низких орбит, и Искин твердо решил, что они эту поддержку получат.